«Ну и что вы нам интересного скажете?» Кто-то жизнерадостно заржал, но тут же утих. «Мне бы убраться отсюда», — сказал Сварог. «Тут неуютно». На этот раз заржали все, кроме человека с арбалетом. Принялись толкать друг друга локтями, орать наперебой. «Нет, слышал? Неуютно тут!» И вновь заливаться хохотом. Тут во всю мощь взвыл щенок, обиженный отсутствием внимания. И гогот сразу стих. «Да был-таки!» Громко удивился кто-то, и на Сварога стали посматривать с уважением. Человек с арбалетом опустил оружие, что-то решая про себя, наконец сказал: «Забирайте собаку и лезьте в лодку, живо!» Сварог опрометью кинулся за щенком. Шлюпку его пришлось тащить на плечах. Сварог не хотел показывать свои способности, открываться. Пока что все козыри у них на руках, так что не мешает и ему утаить парочку в рукаве. Он сидел на корме и смотрел, как приближается светло-коричневый с синими полосами борт корабля. Начищенные медные буквы на носу — Божий любимчик. Флаг на корме, красно-зеленый, с тремя золотыми стрелами, штандарт княжества Орток, одного из вольных маноров, даже если и подкреплен был должными документами, означал примерно то же самое, что во времена Сварога панамский и либерийский. Из-за отсутствия других источников дохода, имевшее доступ к морю княжества, торговало своим флагом, выдавая патенты порта приписки без особо придирчивых расспросов, за что неоднократно огребало резкие дипломатические ноты. Но в таком положении дел были заинтересованы и судовладельцы крупных держав, обделывавшие под удобным флагом дурно пахнущие делишки. Так что дело всегда как-то улаживалось. Возможно, пираты. Или пираты, не каждый день совмещавшие это занятие с купеческими делами. Здесь как-то на земле таковое совместительство кое-где процветало и считалось самым житейским делом. Как бы там ни было, и тем, и другим вроде бы незачем забираться в Хельстад. Странно. Одно ясно. С нечистой силой они не имеют ничего общего, спасибо и на том. Не такая уж это была вольница. Подняв на талях шлюпку, гребцы дисциплинированно улетучились куда-то. Остался только человек с арбалетом. Сварог украдкой огляделся. Палуба была чистая, недавно надраенная. Свистела боцманская дудка, хлопали распускаемые паруса. Сварог уложил щенка у борта и вопросительно взглянул на человека с арбалетом. Тот мотнул головой в сторону. «Капитан, боцман». К ним приближался здоровенный краснолицый мужик, чистый, выбритый, с роскошными бакенбардами. В левом ухе у него сверкала целый пригоршни разноцветных каменьев замысловатая серьга, больше похожая на головоломку, расшитый золотом вишневый бархатный кафтан, надетый на голое тело, являл зрителю мощную волосатую грудь, на кое красной тушью наколота русалка в объятиях осьминога. Тремя щупальцами морской житель лапал деву, а в остальных держал бутылки и штопор. Пониже, только на сей раз синим и зеленым, была изображена еще одна бытовая сцена из морской жизни. На краю огромной бочки, свесив в нее ноги, восседал моряк, имевший некоторое сходство с капитаном, а плававшая в бочке русалка ублажала его, как выражаются дипломированные сексологи, арогенитальным способом. За капитаном, отступив на шаг, возвышался над ним головы на две боцман в кожаных штанах, обнаженный по пояс, не то чтобы страшно мускулистый, но ужасно жилистый. Голова выбрита наголо, а свисающие на грудь усы тщательно перевиты золототканной ленточкой. На шее висели серебряная боцманская дудка и тонкой работы золотое ожерелье с изумрудами, явно украшавшее прежде какую-то знатную даму. На широком кожаном поясе богатая коллекция разнообразного оружия —